Глава 104. Ким наклонилась над Лоуренсом Винтерсом, зажимавшим живот. Кровь уже почти остановилась, и, судя по издаваемым им звукам, его жизнь была вне опасности. Он останется жить, и Ханна Винтерс тоже, если только это будет зависеть от инспектора. «Сафи, с тобой все в порядке?» — спросила детектив, освобождая рот девушки от кляпа. «Да, но папа...» — Сафрон сделала шаг в сторону отца. «С ним все будет хорошо», — заверила ее Стоун, освобождая руки девочки от пут. Девушка опустилась на пол рядом с Лоуренсом. «Папа, папа, это я», — повторяла она, и слезы катились по ее щекам. «Возьми у него телефон и вызови скорую», — крикнула Ким, связав ноги Грэма и привязывая его руки к перилам, ведущей в воду лестницы. «Теперь никуда не убежит», — сказала она и достала свой мобильник. «Ей совсем не помешает помощь». Увидев треснувший экран, детектив застонала. Телефон не работал. Должно быть, это произошло, когда Грэм рухнул на нее. «Черт побери, она не может больше терять время». Инспектор посмотрела на обезумевшую девушку, державшую на коленях голову своего стонущего отца. «Ей необходимо достать ее мать». На пути к двери она ударила по кнопке пожарной сигнализации. Мгновенно раздалась сирена, и Стоун чуть не оглохла. Но это был самый быстрый способ вызвать помощь к Сафрону и ее отцу. Конечно, она могла бы подождать того, кто откликнется на сирену, но расстояние между ней и потерявшей голову женщиной с ножом в руках увеличивалось с каждой секундой. Ким посмотрела в оба конца коридора и увидела мелькнувший и тут же исчезнувший за углом подол платья серебряного цвета. Детектив была одна, но все равно бросилась в ту сторону, куда она точно знала, направлялась Ханна Винтерс.